Глава 10. Разговор с незнакомцем. Эдвин поймал мое запястье и решительно задвинул меня себе за спину. Кетту выскользнул из-под ног и прыгнул мне на руки. Золотистые глаза лисенка отражали свет факела. «Оставь ее!» — резко сказал ректор, глядя в лицо Сулаке. Та улыбнулась и подалась вперед. Тонкие пальцы ощупали его лицо, а затем девушка медленно произнесла. «Я ее не тронула. Да и ты не уделяешь супруге должного внимания, раз она бродит по ночам». Раздался короткий смешок. А затем девушка медленно обогнула нас и пошла прочь по коридору. Я проводила ее взглядом и нервно погладила Кетту. Он лизнул меня в щеку. А в следующий миг пальцы Эдвина сжали мой локоть. Ректор направился к лестнице и потащил меня за собой. Кетту оскалился и зарычал. Но на Эдвина это не произвело впечатления. «Заткни свою тварь!» — приказал он. «Моя мать не должна узнать, что ты бродишь ночами. И тем более не должна узнать о том, что ты встретила Сулаки». Я погладила Кетту, пытаясь успокоить лисенка, но не выдержала и процедила в ответ. «Тогда отпусти. Сама пойду». Ректор нехотя разжал пальцы и позволил мне идти первой. С гордо поднятой головой я вошла в комнату. За моей спиной хлопнула дверь. По пути я лелеяла надежду, что муж не слышал мой разговор с Сулаки и оставит меня в покое. Но когда я опустила Кетту на постель и выпрямилась, то обнаружила, что за моей спиной стоит Эдвин. Я обернулась к нему и невольно попятилась. Правда, бежать довольно быстро стало некуда. Ректор шагнул следом и уперся руками в стену с двух сторон от меня. Я перестала дышать от волнения. Он был слишком близко. Неужели догадался? Я мысленно перебирала воспоминания и пыталась понять, когда могла просчитаться и выдать себя. «О чем ты говорила с Сулаки?» — холодно спросила Эдвин, продолжая сверлить меня взглядом. «О чем ты просила ее?» «Просила?» — пискнула я. «Нужно прикинуться дурочкой и потянуть время». Ректор кивнул и продолжил. «Ты просила ее, чтобы она о чем-то никому не рассказывала. Что это?» Я выдавила улыбку. «Разумеется, о том, что она меня видела. Ты же не разрешаешь мне выходить ночью. Боялась, что у меня будут неприятности». С каждым словом мой голос обретал уверенность. Но Эдвин тут же ухватился за мои слова. «Кстати, что на этот раз заставило ночью выйти из комнаты?» «Кто-то снова открыл дверь, и Кетту сбежал», — обвиняюще произнесла я. «Этого не может быть!» — раздраженно возразил Эдвин. «Никому из слуг не придет в голову выйти ночью из комнаты, в отличие от тебя». «Значит, это не слуги», — продолжала я гнуть свою линию. «И кто же?» — ядовито усмехнулся Эдвин. «Моя мать?» Поразмыслив, я выдала. «А почему бы и нет? Ей не нравится Кетту». Эдвин фыркнул. «И что? Она может приказать выкинуть твою зверушку в любой момент. Зачем ей выпускать лиса? Из дома он не сбежит». «В прошлый раз Кетту кто-то выпустил на улицу. У него нет рук, и дверь он открыть не может». Мой запал начал пропадать. Я старательно вжималась спиной в стену. Эдвин был слишком близко, и от этого хотелось исчезнуть. Но ректор продолжал стоять рядом и смотреть мне в глаза. В его взгляде были сомнения и подозрения. И оставаться спокойной было очень трудно. Радовало только то, что печать спала, несмотря на мое волнение. Может быть, опасность миновала, и эта штука внутри снова станет вести себя как раньше? Тут дверь тихо скрипнула и отворилась. Эдвин мгновенно сгреб меня в охапку. Я уперлась руками ему в грудь. А ректор, на удивление, спокойно прошептал мне на ухо. «Да подыграй же мне!» От порога раздался тихий голос госпожи Мадлен. «Эдвин, ты вернулся?» Он нарочито медленно повернул голову и посмотрел на мать. На лице ее было удивление. Эдвин сердито ответил. «Разумеется, вернулся к жене». Лицо старухи вытянулось еще больше, а на меня накатило удовлетворение. Я обвела руками шею Эдвина и устремила на свекровь укоризненный взгляд. А ректор продолжил. «Ты же внучек хотела». Госпожа Мадлен тут же заулыбалась. «Конечно, конечно, не буду вам мешать. Но надо бы высчитать благоприятные дни. Может, лучше завтра?» Лицо Эдвина перекосило, и он сдавленно пообещал. «Завтра мы тоже будем вместе всю ночь». После этого его мать наконец ушла. Ректор смотрел ей вслед и не торопился меня отпускать. Я уперлась руками ему в грудь, напоминая, что я фиктивная жена, и тискать меня без повода ему не полагается. Он спохватился, разжал руки и отступил на шаг. После этого меня снова одарили подозрительным взглядом. Но я уже заметила арбалет за его спиной и поспешила перевести разговор на другую тему. «Как поохотился?» Эдвин задумчиво посмотрел на меня и медленно произнес. «Неплохо. Тебе нравится это оружие, верно?» Я поспешно кивнула, и ректор предложил. «Хочешь завтра? Я дам тебе из него пострелять». Пришлось с тяжелым вздохом признаться. «Я не умею». «А я научу», — улыбнулся он. «Поедешь со мной?» Ректор выжидающе смотрел на меня и ждал ответа. Но я чуяла какой-то подвох и медлила. Эдвин уже повернулся к тайнику, когда я сдалась и тихо сказала. «Да, поеду». Он бросил на меня довольный взгляд через плечо и сказал. «Тогда после завтрака танцы, после обеда все остальное». С тихим щелчком стенная панель встала на место, и Эдвин вышел из комнаты, бросив на прощание. «Если что, я в кабинете». Я кивнула и медленно села на кровать. Печать спала. Виновник неприятностей тоже. Кетту наша перепалка не заинтересовала. А, возможно, лисенок слишком устал от беготни. Я смотрела на белый кончик его хвоста и в очередной раз сожалела, что Кетту не умеет говорить. Кто же выпустил лисенка и загнал его к двери, ведущей в башню Сулаки? Я тут же вспомнила мальчишку с черной челкой, которого видела в саду. Еще одна загадка. Кто он и что ему нужно? Может быть, это он выпускает Кетту из комнаты? Надо поймать паршивца за руку. А еще стоило расспросить Эдвина. Но сомневаюсь, что он захочет отвечать. И про Сулаки ничего не рассказывает. Про мальчишку тоже, скорее всего, и слова не скажет. Все придется узнать самой. И у меня обязательно это получится. За завтраком свекровь презентовала мне книгу. Стоило мне занять свое место за столом по правую руку от Эдвина, как госпожа Мадлен протянула мне небольшую брошюру в обложке из тонкой кожи. «Таблицы Элиаса Хоббса», — доверительно сообщила она. «По ним ты сможешь определить лучший день для зачатия, исходя из ваших с Эдвином дат рождения, схем обновления крови и замеров магической силы. «Мама!» — укоризненно произнес ректор. А я выдавила благодарность и приказала Эрике унести книгу в мою комнату. Госпожа Мадлен победно взглянула на сына. Тот мрачно жевал, и я тоже решила сосредоточиться на еде. Меня ждала охота и очередной урок танцев. Силы будут нужны. День выдался солнечным и приятным. Когда мы приехали на ту же поляну, Эдвин сбросил сюртук и остался в белоснежной рубашке. Я тоже рассталась с курткой от верхового костюма и заметила, что Эдвин задумчиво разглядывает меня. Правда, при мысли о Марианне и служанках, которых я видела в Холмилене, настроение испортилось. А Марьяна-то была права. Ректор не из тех, кто зарится на кости. Впрочем, нас связывает только договор. Эдвин начал урок, и какое-то время мои мысли были заняты тем, куда ставить ноги и под какой счет шагать. На этот раз мы почти сразу встали в пару. И я очередной раз поразилась тому, каким внимательным и спокойным учителем оказался ректор. Я не выдержала и спросила: «Что ты преподаешь в академии, Эдвин?» «Ничего», — ответил он, и было видно, что мой вопрос его удивил. «Меня поставили, чтобы навести там порядок после предыдущего ректора. Тот проворовался и отправился в ссылку. Следи за ногами». «Жаль», — искренне ответила я и сосредоточилась на шагах. Я думала, что к обеду мы вернемся в дом. На дороге Эдвин повернул к городу. Я догнала его и спросила: «Куда мы едем?» Ректор похлопал по арбалету, который снова был приторочен к седлу, и сказал: «У меня дела в городе. Пообедаем там и отправимся на охоту. Я приказал Эрике, чтобы твоего лиса кормили». Я не стала спорить, и мы продолжили путь. Обедать нам предстояло в том же месте, и я сразу же вспомнила о записке. Стало неуютно, но я постаралась этого не показывать. На этот раз все прошло тихо. Эдвин не отлучался и был обходителен. Еда была вкусной, и даже служанки почти не раздражали. Я вышла в прекрасном расположении духа, предвкушая, что мне доверят арбалет. Но мы остановились у городской ратуши. Ректор сухо произнес: «У меня тут есть пара дел. Идем». Я вошла вслед за ним. Эдвин что-то шепнул страже и указал мне на диванчик для посетителей. «Жди, я скоро вернусь». Сидеть мне совсем не хотелось. Поэтому я проводила своего фиктивного мужа взглядом и начала расхаживать по холлу, поглядывая на портреты градоначальников и знаменитых жителей Холмилена. Пока за моей спиной не раздался бархатистый мужской голос: «Как приятно встретить вас снова, леди Рокфосс!» Я вздрогнула и резко обернулась. Сегодня его лицо не было скучающим. Наоборот, в зеленых глазах светился интерес. Черные волосы ложились на плечи, на бархатистую графитно-серую ткань костюма, и белая прядь отчетливо выделялась среди них. «Снова этот тип из трактира! Послушаем, что ему нужно на этот раз». «Мы знакомы?» — предельно вежливо спросила я и медленно повернулась. «Мое имя Брайан Лоуэлл. Имею честь быть другом Мадлен Рокфосс». А вот его улыбка мне совсем не нравилась. И этот взгляд. Нет, он очень старался быть любезным. Но отчего-то хотелось замереть, как кролику, над которым парит орел. Да еще и друг свекрови. «Лина Рокфосс», — представилась я. «Госпожа Мадлен не упоминала о вас». «К несчастью, мы довольно давно не общались. Слухи о том, что Эдвин женился, безмерно удивили меня. Удивили? Почему же? Я затаила дыхание. Этот человек мне не нравился. Возможно, это он послал записку. А еще он мог рассказать что-то из того, о чем молчит Эдвин. Поэтому я мило улыбалась и терпеливо ждала его ответа. И он незамедлительно последовал. «Видите ли, Эдвин не производит впечатления постоянного человека. Ну и после того, что случилось с женами его брата...» Он сделал выразительную паузу, а я подняла брови и переспросила. «С женами?» «Ну да, у Роберта было 4 жены». «Было?» Я не смогла выдавить ничего более вразумительного, но Лоуэлла не удивила моя неосведомленность. Он победно улыбнулся и с сожалением произнес. «Да, бедняги погибли. Неудивительно, что после этого он покинул отчий дом и не спешит возвращаться. Мадлен всю жизнь мечтала о внучках». «О, это я уже заметила!» Вырвалось у меня. Лоуэлл окинул мою фигуру задумчивым взглядом, словно выискивал признаки того, что мы с Эдвином готовимся воплотить мечту свекрови. Я лихорадочно соображала, как перевести разговор на убитых девушек. Но в этот момент новый знакомый поспешно сказал: «О, совсем забыла времени. Меня ждут дела. До встречи, леди Рокфосс». Я пробормотала слова прощания и услышала за спиной шаги. «Эдвин». Мой фиктивный супруг был мрачен и не смотрел по сторонам. Похоже, он не заметил, что я говорила с Лоуэллом. «Закончил свои дела?» — вежливо спросила я. «Не совсем», — ответил Эдвин. И его улыбка на этот раз показалась мне фальшивой. Мы вышли из ратуши, и я вопросительно посмотрела на ректора. «Нас ждет совсем немного формальностей», — заверил он. «Наведаемся в банк, чтобы открыть счет на твое имя. Деньги на твое содержание будут поступать туда. Использовать сможешь по своему усмотрению. Разумеется, все, что тебе понадобится сейчас, я оплачу. Остальное можешь приберечь. Тебе нужно будет где-то жить после выпуска». Он был прав, и на какое-то время мысль о том, что я смогу получить деньги и устроить свою жизнь, увлекла меня. Так увлекла, что про охоту и арбалет я вспомнила только часа через 2, когда мы вышли из банка. Служащие были очень любезны, но ужасающе нерасторопны. После этого вдруг оказалось, что нам нужно попасть в городскую канцелярию к поверенному и еще какому-то клерку. Мы с Эдвином подписали кипу важных и нужных бумажек. Я все больше уставала и чувствовала недоумение. Ужинать пришлось тоже в Холмилене. Тот же трактир, тот же столик, вкусная еда. И тающие надежды на то, что меня будут учить стрелять. Когда нам подали десерт, я не выдержала и упрекнула ректора. «С этими бумагами весь день прошел, а ты обещал научить меня стрелять». «Ничего, успеем», — заверил меня Эдвин. «Еще не стемнело». Но мрачный огонек в его глазах мне не понравился. Впрочем, после ужина мы тут же выехали из города. В одной из рощиц Эдвин спешился и придержал мою лошадь. А затем мне, наконец, вручили арбалет. Ректор снова превратился в идеального учителя. «Смотри», — начал терпеливо объяснять он. «Сначала натягиваешь тетиву. Это называется взвести арбалет. Сила для этого не нужна. Вот этот рычаг все сделает за тебя. Тяни на себя до щелчка». Я благоговейно приняла из его рук оружие и сделала то, что нужно. «Теперь вкладываешь стрелу», — продолжил Эдвин. «Мне вручили короткий болт без магической начинки. После этого ректор дотошно показывал мне стойку, поправлял руки. Мишенью служила дощечка, приколоченная на одной из деревьев. Ученица из меня оказалась аховая. Оружие меня, конечно, привлекло, но для меня арбалет был тяжелым и неудобным. Что удивительно, Эдвин не выказал ни капли раздражения. Я вспомнила, что он заканчивал боевую академию, и сделала вывод, что на Ниве обучения новобранцев ему не было бы равных. А еще сегодня ректор сразу же заметил мою усталость и остановился. «Продолжим завтра». Я не стала настаивать и покорно села в седло. Уже стемнело, и наш путь освещала восходящая луна. К моему удивлению, мы повернули не к дому, а к реке. «Куда мы едем?» — спросила я Эдвина. «Удовлетворять твое любопытство», — ответил он. «Мое любопытство?» — не поняла я. «Именно. В прошлый раз тебя здесь кое-что заинтересовало. При луне там красивее. Посмотришь вблизи». Я тут же вспомнила белые камни, от которых мы свернули. И внутри почему-то шевельнулось нехорошее предчувствие. Деньги, арбалет, белые камни, танцы. Эдвин провел этот день со мной, и это было приятно и подозрительно одновременно. Но любопытство пересилило. Я не стала задавать вопросов, а решила набраться терпения. Ехать бок о бок под луной мне понравилось. Темное небо, звезды, шелест травы, стрекот кузнечиков и пение птиц. Я искренне наслаждалась ночной прогулкой. Когда впереди замаячили белые камни, Эдвин остановил коня и сказал: «Дальше пешком». Ректор помог мне спуститься и пошел вперед, продолжая держать меня за руку. Я не противилась и спокойно шагала за ним. Камни приближались и манили. Три белые наклонные стеллы, закругленные сверху. Я не могла отвести от них глаз, пока мы не вошли на квадратную площадку, окруженную камнями. Тут мое сердце ушло в пятки. На двух камнях сидели риспи. Золотистые глаза были устремлены на меня. Я ощутила тягучую магию этого места и с ужасом поняла, что огонь во мне отозвался на нее».